Глава 21. Когда я повернулась, мое лицо украшала маска из крови. Порыжавшие волосы развивались на ветру. Глаза смерти засветились за решеткой шлема, а затем он резко выхватил мечи из седла. Стена смертоносной зелени возвышалась над этой троицей, как приливная волна. Смерти пришлось задрать голову, чтобы увидеть ее. Я приказала ей обрушиться, затопить их всех. Смерть вскрикнул, замахнулся мечами. Но не он сейчас занимал все мои мысли. Его очередь еще не пришла. Поэтому я постаралась не обращать внимания на боль, когда он рассек мой батальон. Волки Ларк бросились ко мне. Если они доберутся, то разорвут на куски, как тех бэгманов, и уже мои кости закрустят под их клыками. Но на полпути лозы схватили животных за лапы, подняли над землей. Раздались из кулёши завывания. Их нельзя убивать, пока я не разделаюсь с Ларк. Всему свое время. Оген взревел и хотел было накинуться на меня, но кипарис тут же пригвоздил его к земле. Разгневанный огр заколотил по стволу кулаками наковальнями. Мое тело охватило агония. И я наказала Огена, завалив деревом побольше. Его крики стихли. Еще одно дерево, еще. Стремясь побороть его силу, я направила к нему стебли с ядовитыми шипами, чтобы связать и убить. И на всякий случай приказала корням утащить его под землю. Другие растения сосредоточились на более коварной цели. Распахнув от страха глаза, Ларк бросила своих волков и решила отступать. Но моя лоза схватила ее и тоже подвесила вниз головой, как человека на карте повешенного. Не обращая внимания на крики Ларк и попытки вырваться, я взмахнула рукой, и растение поднесло ее ко мне, пока между нашими лицами не осталось всего несколько сантиметров. «Ты ужаснее них», — глядя на нее, пробормотала я. «Мы доверяли тебе». «Подожди, Эви, пожалуйста!» В ее глазах полыхал страх, как когда-то у Джоуля, и я наслаждалась этим. «Твоя смерть будет ужасной». Я почувствовала, что пруд со сточными водами заполнился зарослями извивающихся растений, лозой и склизкими водорослями. Я взмахнула рукой, и Ларк, взлетев в воздух, с криком приземлилась в это зеленое болото. Она в ловушке, в гнезде змей. Лоза зависла над ней, словно гадюка, а затем обрушилась, норовя проткнуть насквозь. Ларк завертелась, пытаясь увернуться. Еще один удар. Она снова уклонилась, но стала куда медленнее. «Если ты сдашься, в этом не будет ничего постыдного», — повторила я слова императрицы, которыми она уговаривала своих жертв. Смерть пробился сквозь батальон, который преграждал ему путь и двинулся ко мне. Как раз вовремя. Я смотрела, как он приближается, готовый отрубить мне голову. Ненависть кипела во мне. Посреди этого безумия в голове всплыли бабушкины слова. «В тебе течет кровь богини Деметры, которая не перечит. Когда пропала ее дочь, она была в такой ярости, что отказалась давать жизнь растениям, вызвав голод во всем мире. Эта злоба сидит в тебе, Эви, и я должна ее взрастить». Окруженная шипами, как щитом, я закричал от пронзившей меня ярости, и, казалось, весь мир задрожал. В этот крик я вложила всю боль за Джека и Мэтью, за Фина и даже Селену, за семью и друзей, которых потеряла, за разрушенную планету. А еще крик примирял меня с мыслью, что я вновь стану рыжей ведьмой. Я рыжая ведьма. Увидит ли будущая императрица в видениях эту ужасную сцену? Ощутит ли этот ужас? Нет. Потому что я одержу победу в этой игре. Убить их всех? С удовольствием. Когда мой крик стих, я поманила к себе смерть девятью пальцами. Он не знал, что мои солдаты затаились на другой стороне холма и под мостовой, которая лежала между нами. Еще несколько шагов, и он рухнет вниз. Покатится по крутому склону, чтобы оказаться в ловушке вместе с Ларк. «Боишься нанести удар? Подойди ко мне, смерть. Дотронься до меня еще раз». Он приближался, словно в трансе. «Умерь свой гнев, и я не убью тебя сегодня». Я хрипло рассмеялась. Он дошел до ловушки. Земля под его ногами обвалилась, прежде чем смерть понял, что к чему, он рухнул вниз. Но в последний момент успел воткнуть один из мечей в асфальт. Пока он цеплялся за этот якорь, лоза оплетала его тело, обвивала плечи и шею, утаскивая за собой. Один из стеблей сорвал с него шлем, открыв прекрасное лицо и безупречные черты. Он не запаниковал, даже когда растение опутало его голову и прикрыло рот. Я посмотрела в сияющие глаза смерти. Голова закружилась, и я вспомнила, как они сверкали ночью, будто наполненные звездами, а потом наши губы встретились. Бабах! Оген врезался в меня с силой товарного поезда. Как? Когда мы повалились на землю, я оказалась под ним, ребра захрустели, голова откинулась назад, а череп треснул. Перед глазами все поплыло. Моя армия застыла. Как он ускользнул от моего яда и деревьев? Я из последних сил вонзила когти в его крепкую шею и впрыскивала туда яд, пока не онемели пальцы. Оген обхватил рукой мое горло и стал сжимать все сильнее и сильнее. Неужели дьявол все еще был полон сил? Отчаянно колотя по Огену, я заметила, что смерть, зажав меч между зубами, выкарабкивается из моей ловушки. Победитель. Теперь настала его очередь смеяться. Оген — один из двух игроков, которые могут похвастаться иммунитетом к твоему яду. Неужели, императрица, ты не задумывалась, зачем такому, как я, брать союзники такого, как он? Под хваткой Огена в моей шее что-то хрустнуло, руки обмякли. Я не чувствовала их. Когда веки закрылись, а сознание вновь стало покидать меня, я услышала, как смерть прохрипел что-то на том незнакомом языке. Что говорил жнец? Оно подходит к твоим глазам. Я смотрю на подарок смерти, золотое ожерелье, усеянное изумрудами. Мой заклятый враг пытается охмурить меня? Хотя уже объявила о своем намерении затащить к себе в кровать. Я провела с ним 4 дня, пока оправлялась после удара мечом. Он садится рядом с моей убогой постелью в нашей общей палатке. «Тебе нравится?» — спрашивает он, а затем протягивает ко мне руку и откидывает с лица прядь волос. От этого действия его янтарные зрачки светлеют и начинают светиться. Смерть прикасается ко мне при каждом удобном случае, а когда проводит большим пальцем по моей нижней губе, его начинает трясти от желания. Кажется, он с удовольствием обнажает руки рядом со мной, поэтому снимает свои ненавистные перчатки, как только входит в палатку. «Оно красивое, честно отвечаю я». Похоже, он купил его на базаре, мимо которого мы недавно проезжали. Я бы прикоснулась к золоту, но руки связаны за спиной. Смерть хочет меня, но пока не доверяет. Я еще не решила, как себя вести, хотя уже почти восстановилась. Он встретился со своим союзником, дьяволом, и теперь мне не сбежать. Эта тварь охраняет палатку, когда смерть уходит. Очень щедрый подарок. Щедрость тут ни при чем. Его веки тяжелеют, когда он проводит пальцами по линии моего подбородка, а потом по ключице. Ты принадлежишь мне, императрица, и заслуживаешь лучшего. Я принадлежу ему. принадлежу смерти. Он хочет отвезти меня к себе, далеко на крайний север, оставить позади мой дом с зимними травами и бескрайними полями, а забрать в место, которое было для меня таким же чуждым, как эта пустыня. «Позволь мне...» Смерть приподнимает мои длинные волосы и надевает ожерелье. Защелкнув застежку, он прижимается губами к моему затылку. Когда меня охватывает дрожь, он стонет. «Тебе нравятся мои прикосновения?» «Да, нравится. Помоги мне, Боже. Эти руки, которые с легкостью могут убить, ласковы со мной, как никогда». Смерть приближается ко мне, заглядывает в глаза. «Ах, создание! За такую реакцию я каждый день буду приносить тебе драгоценности». Наверное, этот мальчик, который убивает одним своим прикосновением, сейчас воспринимает все совершенно иначе. Предвкушает, сколько всего нового он испытает со мной. Я поймала себя на мысли, каково быть одержимой им. Но это ничего не меняет. Как только я полностью восстановлюсь, то нанесу новый удар. Победить может только один. Я очнулась от грохота металла и запаха мокрой собачьей шерсти. Наступила ночь. Я вновь была связана и лежала на сухом спальном мешке, прям как в моем тревожном сне. Рядом я обнаружила одного из волков Ларк. Его голова лежала в нескольких сантиметрах от моего лица, а глаза вглядывались в мои и казались необычайно разумными. Точнее, один глаз. «Привет, циклоп. Он, наверное, самый покалеченный из троицы». Арканы разбили лагерь под мостом и разожгли костер. Похоже, они не опасались ничьей атаки. Видимо, посчитав, что у волка мало для моей охраны, они крепко перевязали локти за моей спиной, чтобы я не смогла дотянуться когтями до веревки. Я совсем ослабла, но к конечностям хотя бы вернулась чувствительность. К сожалению, это означало, что я ощущала все прелести регенерации, как обновлялись и срастались кости, как восстанавливалась кожа. Мой большой палец напоминал сейчас мясистый обрубок. Я попыталась призвать свои силы, как и императрица в моем сне, готовилась нанести удар, но была выжата как лимон. Проклятый дождь. Даже если мне удастся вызвать споры, то они будут недостаточно сильны, чтобы убить эту троицу. Я приподняла голову и увидела возле костра смерть и Огина. Неподалеку паслись две лошади — и никаких признаков присутствия Ларк и других волков. Огин присел на корточки рядом с костром. В свете пламени его глаза казались еще более отвратительными. Вокруг ромбовидных зрачков виднели зеленовато-желтые прожилки. Этот цвет ассоциировался у меня с болезнью и инфекцией. Хотя раньше один рог возвышался над другим, сейчас они были одной длины. Я прищурилась. Спину украшали два выпуклых шрама. Будто оттуда что-то вырезали. Он без колебаний засунул руки прямо в костер и переложил дрова. Иммунитет к огню и яду? Надо запомнить. Несмотря на мой арсенал и коварный план, сегодня мне не удалось бы убить их. Вдвоем они непобедимы, и смерть, похоже, знал об этом. Вот если бы у меня была возможность снять с него эту броню. Сейчас на нем отсутствовали шлем и нагрудник. Пока я наблюдала за ними, смерть мечом срезал с доспехов полоску металла, а затем передал ее Огину. Тот голыми руками положил полоску в костер и стал раздувать пламя, пока оно не взмыло ввысь. Почему смерть не позволил Огину убить меня? Какие у него были планы на меня? Очевидно, они изменились с прошлой игры. Сквозь завесу дождя по краю моста прошла Ларк. В руках она несла мокрые дрова, а ее волки сжимали в пастях по бревну. Они кинули все это к ногам Огина. Кречет сможет следить за обстановкой в округе еще несколько часов, но потом ему нужно поспать. А, вот ее слабость. Животные тоже нуждались в отдыхе. Еще один аркан, которому необходимо беречь свои силы. «Очень хорошо», — равнодушно сказал смерть. Ларк сняла капюшон, а волки отряхнулись от капель. «Ты закончил?» — спросила она смерть. Он проигнорировал ее вопрос и начал закручивать болты по бокам нагрудного доспеха. Неужели я повредила его броню? Видимо, сейчас они чинили ее. Когда полоска металла раскалилась, Оген достал ее из огня, затем положил на ближайшие валун и заколотил по ней кулаком, чтобы выровнять. Пока Оген работал, смерть натянул нагрудный доспех и прислонился к стене. Его шлем лежал рядом. Я смотрела, как он затачивал один из мечей, снова и снова проводя камнем по его острию. Казалось, его это успокаивало. Ларк присела неподалеку. Когда наши взгляды встретились, на ее лице мелькнула обида. Будто это я предала ее. Но через мгновение она отвернулась. Я с трудом села, склонила голову и принялась рассматривать смерть. Как сильно он сейчас отличался от парня, которого я видела во сне. Он повзрослел лет на 6 или 7 и по виду стал более безжалостным, даже беспощадным. Подняв меч, смерть оглядел лезвие в свете костра. «На что смотришь, создание?» «На хладнокровного убийцу». «Тебе это не в новинку». Он принялся за второй меч. «Уверен, ты частенько видишь себя в зеркале». «Куда ты меня везешь?» «В мою обитель, если сможешь пережить следующую неделю». «А где она находится?» Он не ответил. Раз до его обители придется добираться неделю от шахты Верховного Жреца, то это либо в Виргинии, либо в Западной Виргинии, либо в Кентукки, либо в одной из Каролин. «Что ты планируешь сделать со мной?» «И что планирую сделать я?» «Если смогу убежать, то продолжу свой путь к внешним отмелям. Какое-то время мне понадобится, чтобы оплакать все, что потеряла, но потом я постараюсь выполнить данное маме обещание. Я поклялась, что доберусь до бабушки». Выясню, почему произошла вспышка или можно было ее предотвратить. Судя по всему, смерть вез меня в нужном направлении. Продолжить свою миссию без Джека и Мэтью? От одной мысли меня накрыла тоска, причинившая невыносимую боль. Наконец, жнец положил меч на колени и повернулся ко мне. «Я заставлю тебя страдать, пока не решу, что пришло время отрубить тебе голову». Его уверенность тревожила меня. И я дала себе слово. Сделаю все, чтобы лишить его и этого удовольствия, и моих отметок. Пусть уж лучше они достанутся Джоулю. А когда же наступит этот момент? Каждое утро я буду спрашивать себя, пришло ли время обезглавить создание. И если сохранишь свою никчемную жизнь до конца дня, узнаешь ответ. А на следующее утро все повторится вновь. Я прищурилась. «Почему ты так ненавидишь меня?» Ларк прислушивалась к нашему разговору, хоть и делала вид, что рыла в своем рюкзаке. «Потому что знаю твое истинное лицо». Смерть сжал рукоять меча, словно едва сдерживался, чтобы не напасть на меня. «Ты одурачил остальных, но я знаю тебя лучше, чем ты знаешь саму себя». «Тогда расскажи, кто я на самом деле». «Ты эгоистичная, слабая и трусливая предательница. Ты обвиняешь Фауну в двуличности, но сама ничуть не лучше. Соблазнительница, которая зачаровывает мужчин, а потом убивает их». «Как жаль, что у меня не осталось сил, чтобы разорвать веревки. Разве я выглядела слабой, когда лоза тянула тебя навстречу жуткой погибели? Выглядела ли я трусливой предательницей, когда пыталась отомстить за своих друзей?» «Твоих друзей? Или смертного, которого ты якобы любила?» «Всех!» Губы смерти изогнулись. «Девон не захотел бы тебя, зная он, какая ты на самом деле. Не уложил бы тебя в постели, уж точно не отдал бы свою жизнь за тебя. Ты обрекла его на смерть». «Я потрачу все отмеренное мне время на то, чего хочу», — вспомнила я голос Джека и усмешку, с которой он произносил эти слова. «Отмеренное». «Через 3 дня он умер, и это все моя вина. Нужно было прогнать его, но я не смогла. И теперь этого сильного и гордого мужчины больше нет. Смерть оказался прав, я слаба и эгоистична. Повернувшись к нему спиной, я улеглась на спальный мешок, и на меня нахлынули воспоминания о последних минутах с Джеком. Я будто вновь оказалась в той шахте и чувствовала, как камни силой обрушивались в воду, выбивая воздух из легких. С потолка срывались целые валуны еще до того, как Оген стал бить по горе сильнее. Сравнял с землей, как песочный замок. Добрались ли Джек с Мэтью до берега? Моя нижняя губа затряслась. Возможно, Мэтью утонул, так и не очнувшись. Сквозь стоящие в глазах слезы я посмотрела на завесу воды, которая напоминала мне о пещере, где мы с Джеком любили друг друга. Идеальный момент времени. Слезы закапали, и я не смогла сдержать их, лишь постаралась не всхлипывать. Я ненавидела себя за эту слабость так же сильно, как ненавидела смерть. Ах, какой звук! Когда смерть засмеялся, я обернулась и бросила на него сердитый взгляд. «Ты права, Фауна!» Он откинулся назад, сцепив руки за головой, глаза его светились в ночи. «Так намного лучше!»